Дорогие братья и сестры, кто-то уже немножко переживает, время позднее. Я скажу, время еще не позднее, через 20 минут только надо начинать вечернее собрание. Так что все идет у нас по плану, мы даже рано закончим. Друзья, я прочитаю место Священного Писания. Очень короткий текст, написан второе послание к Тимофею. В конце этого послания, часть 21 стиха. «Постарайся прийти до зимы». Друзья, второе послание к Тимофею – это последнее письмо, которое написал апостол Павел. И я прочитал эту фразу в самом конце этого письма. То есть Павел изложил Тимофею некоторые мысли, а в конце своего письма написал небольшую просьбу. Небольшую в смысле объема написания. «Постарайся прийти до зимы». Я скажу, друзья, это не приказ, это просьба. Это последняя просьба, которую написал апостол Павел своему сотруднику. Иногда Павел приказывал. Например, в этом же послании он писал такие слова: «Итак, заклинаю тебя пред Господом и Богом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя», ну и прочее. Друзья, заклинаю тебя, это приказ, который невозможно было ослушаться. Да, Павел иногда приказывал. А здесь Павел не приказывает, а Павел просит. Это значит, можно не исполнить, когда просьба – это не значит приказ. «Постарайся прийти до зимы». Я, друзья, склонен понимать, что это не только просьба к Тимофею, но это Дух Святой сегодня говорит многим из нас. «Постарайся прийти до зимы». Что значит «до зимы»? Некоторые считают, что это буквально. Павел пишет письмо летом или осенью и пишет «постарайся прийти до зимы». Некоторые считают, что «до зимы» здесь заложен смысл переносный, смысл духовный. «До зимы» в смысле время, когда уже поздно будет прийти, когда наступит зима, зима духовная. Я в начале нашего собрания говорил такие слова, напоминая из книги «Откровения». «Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит». Сегодня не апостол Павел, а Дух Святой говорит к нашему сердцу: «Постарайся прийти до зимы». Что значит «постарайся»? Стараться – это значит прилагать усилия. Я когда был юношей, занимался спортом. Ну, я бы сказал так, по-серьезному занимался. Но я не хочу сказать, что это хорошо. Но я не был хорошим христианином. И поэтому не все делал, что хорошо. Я очень много времени уделял этому занятию. И прилагал порой титанические усилия. Особенно, когда были соревнования, то приходилось в течение нескольких часов напрягать все свое тело. Казалось, каждая клеточка отдает свои последние силы. И я иногда думал: все, хватит, больше так жить нельзя. А потом, когда заканчивались соревнования, то если еще успешно, все продолжалось снова. Стараться – это значит прилагать усилия. Апостол Павел пишет: «Бегущие на ристалище бегут все, и поэтому я издерживаю все». То есть прилагаю большие усилия, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Стараться – это значит прилежание и качество. Я однажды наблюдал, как первоклассник занимался чистописанием. Он низко склонился над тетрадкой, сжал в руках шариковую ручку и рисовал квадратики, а потом кружочки. У него получалось неуклюже, коряво, вместо кружочков получались какие-то шестигранники или еще какие-то расплывчатые фигуры, но он очень сильно старался, и у него даже слезы выступали, что у него не так хорошо получается. Братья и сестры, Слово Божье сегодня каждому из нас предлагает. Постарайся прийти до зимы. Что значит время до зимы? Время до зимы – это время, когда можно спастись. Однажды, когда Иисус Христос вышел на служение, Он пришел в синагогу, и Ему подали книгу пророка Исаия, и Он стал читать. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня проповедовать, благовествовать нищим. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Обратите внимание, лето Господне благоприятное. То есть лето благоприятное – это время, когда можно спастись. Да, друзья, будет время, когда нельзя будет спастись. Спастись можно тогда, когда Дух Святой тебя призывает к покаянию. Возможно, ты еще никогда не каялся. Возможно, на сегодняшний момент ты сегодня погибший грешник. А может быть, ты бывший христианин. Может быть, ты утратил свое спасение и потерял свое христианство. Но, наверное, еще не все потеряно, потому что ты оказался на этом собрании. Вот теперь лето благоприятное. Вот теперь день спасения. Ты должен очень хорошо усвоить, что спастись можно тогда, пока лето. Придет зима, когда ты уже спастись не сможешь. И совсем это не значит, что уже вознесется церковь или ты умрешь, хотя и это может произойти. Друзья, но может быть лично для тебя Бог дверь спасения закроет. Ты скажешь, как это может быть? Я приведу, друзья, один библейский пример. Это был период начала нашего мира, первые 2000 лет, когда написано, каждая плоть извратила путь свой. То есть люди грешили, грешили, грешили. И Бог решил уничтожить мир в водах потопа. И вот Ной с семьей вошли в ковчег. Я склонен думать, друзья, никто из людей не верил, что будет потоп. Потому что было сухо и, возможно, светило солнце. Но животные вошли в ковчег, и Ной зашел. И потом пошел дождь. Через 7 дней пошел дождь. И, наверное, тогда, когда пошел дождь, большинство людей не верили, что будет потоп. Они думали, что даже если будет наводнение, все равно можно будет спастись. А затем воды было по колено, и затем было по пояс, и, наверное, люди начали переживать, что, наверное, Ной говорил правду. А потом они стучали в дверь ковчега, и дверь ковчега никто не открывал. Кто-то скажет, так не написано, что они стучали, ты сам выдумаешь. Братья и сестры, они точно стучали, иначе не могло быть. Но дверь никто не открывал, почему? Может быть, Ной был жестокосердный человек и поэтому не хотел ради принципа открыть дверь, чтобы в ковчег вошли те, которые над ним смеялись. Братья и сестры, Ной дверь ковчега открыть не мог, потому что он ее не закрывал. Потому что дверь ковчега закрыл Бог. Написано, так говорит имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Который затворяет, и никто не отворит. Сегодня пока еще дверь спасения открыта. И поэтому в эту дверь войти можно. Эту дверь открыл Бог. Но завтра, а может быть сегодня вечером, Бог дверь спасения может закрыть. Просто нам кажется, что нет, потому что уже прошли десятки лет или сотни лет, и дверь спасения не закрылась. Бог может закрыть дверь спасения лично для тебя. Ты скажешь, как это может быть? Это может быть так. Сегодня ты слышишь призыв к покаянию, но ты думаешь, я завтра покаюсь или через 2-3 года покаюсь. Но завтра ты будешь сидеть на собрании, будет звучать призывная проповедь, и ты обнаружишь, что твое сердце нисколько бьется не чаще, чем это было обычно. Потому что как будто на сердце камень. Тебя совершенно не беспокоит твоя будущность. Тебя совершенно не беспокоит вопрос твоего личного спасения. А сегодня, друзья, пока еще лето благоприятное, и сегодня день спасения, и то, что ты оказался сегодня здесь на собрании, я думаю, что это не случайность. Это не просто ты пришел из интереса посмотреть на кого-то или на что-то. Это Дух Святой тебе так подсказал. Потому что Дух Святой, потому что Бог Всевышний тебя сегодня хочет спасти. Написано, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Сегодня там, на вашей родине, очень часто можно встретить такую надпись «Найти человека». Особенно на Кавказе сейчас пропадает много людей. Или в результате стихийных бедствий, в результате наводнения, или смерч, или ледник проскочил там в горах, сорвался с горы. И очень много надписей «Найти человека». Если тело не нашли, значит считается пропавший без вести. Друзья, сегодня Бог Всевышний ищет тебя, потому что Он хочет тебя спасти. У меня в жизни был такой случай, когда потерялся мой сын. Я расскажу, как это было. Это было в детском летнем христианском лагере. Ко мне подходит одна сестра и говорит: «Дядя Коля, а вы своего Виталика не видали?» Я говорю: «Нет, не видал». Но мне показалось, что у нее на лице тревога. Я говорю: «Нет, не видал. А что случилось?» Она не хочет говорить. Она попыталась как-то от меня уйти. Я ее останавливаю: «Скажи, что случилось?» Она мне говорит: «Вы знаете, я была на берегу реки, и там на берегу реки лежит его одежка и тапочки стоят. А его нету. Я ищу уже его 2 часа и не могу его найти». Вы знаете, я очень сильно запереживал. Я сначала ходил по лагерю и всех спрашивал: «Вы моего Виталика не видели?» «Нет, не видели». «Вы не видели?» «Нет, не видели». А потом я ходил по лесу и кричал: «Виталик! Виталик!» Иногда я думал, что если я его найду, накажу, обязательно накажу. Но я его все не находил. Объявили сбор на собрание. Но я все не шел туда, хотя там должен был начинать и проповедовать. Я ходил и искал своего Виталика. И потом уже все время стекло, надо начинать богослужение. И я с тревожным сердцем, с большим переживанием пошел на собрание. Я прихожу, смотрю, сидит много людей, человек 300, наверное, на поляне, ну, взрослых уже людей. И смотрю, мой 6-летний Виталик среди них. Он увидел меня, спрятался, в трусах сидит, вот такой замерз, спрятался, нагнул голову, чтобы я его не увидел. И вы знаете, друзья, я забыл, что я его хотел наказать. Я так обрадовался, я так обрадовался. А потом было собрание, и в конце прозвучал призыв к покаянию. Я смотрю, мой Виталик встает и выходит каяться. Встал на колени и говорит: «Господи, я великий, я страшный грешник, прости меня». И так по-настоящему, как кажется, нельзя в 6-летнем возрасте, он кается. И народ пошел, и народ пошел, и выходят, и было большое покаяние. И такая радость была для моего сердца. Но когда я искал его, было такое переживание. Братья и сестры, как вы думаете, Бог, Всевышний Бог, нас, людей, любит больше, чем я своего Виталика или нет? Я думаю, больше. И Он сегодня ищет. Он сегодня ищет здесь, в Америке, заблудившегося грешника. Но не обязательно здесь и в России. Может, и там сейчас где-то собрание проходит. И проповедь звучит призывная. И вот грешник сидит среди верующих. И Дух Святой нежно стучится в его сердце. Проповедовать лето Господне благоприятное. Друзья, это очень великая реальность, что лето благоприятное закончится так, как закончится нынешняя осень. И покаяться тогда ты уже не сможешь. Время до зимы – это время, которое Бог дает для покаяния. Друзья, время до зимы – это время служения. Если ты уже решил вопрос своего личного спасения, то сегодня перед тобой вопрос звучит: какое место ты занимаешь среди тружеников Божьих. Недавно закончились праздники жатвы. И, наверное, пели мы псалом: есть работы очень-очень много. Хотя здесь очень многие из вас говорят: здесь нету работы, работа только там, откуда мы приехали. Друзья, работа есть везде. Время до зимы – это время для служения, Бог определил. Там, где я живу, там на полях работа весной, летом и осенью. Но зимой, когда выпадает снег, всякие работы прекращаются. Господь желает не только твоего личного покаяния. Господь желает твоего личного посвящения. Господь хочет, чтобы ты трудился в Его винограднике. Написано: «Сын мой, сегодня иди работай в винограднике моем». Обратите внимание, не завтра, но сегодня иди. Но многие из нас считают: сегодня мне некогда, мне сегодня надо осваивать английский язык, мне сегодня надо приобрести профессию, мне сегодня надо то, другое, третье, жениться, выйти замуж, создать семью. Мы будем завтра. Есть такое стихотворение, оно называется «Завтра». Я не знаю его наизусть, даже один куплет, но только общий смысл. Вы знаете содержание этого стиха, его часто рассказывают, что мы завтра поедем в далекие страны, и завтра мы будем больных посещать, и все завтра, завтра, завтра. Но концовка там такая: а что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Да, завтра, может быть, ты трудиться уже не сможешь, потому что время прошло для служения. Бог тебя приглашал раз, два и три, и ты сказал: нет, я сегодня не могу, я завтра. А завтра тебя, может быть, Бог уже работать не позовет. А может быть, завтра твоя работа уже будет не нужна. Я вам приведу пример один. Один мальчик-сирота попал в больницу из детского дома. И вот я своей жене говорю: слушай, давай посетим этого мальчика. Понесем ему покушать что-нибудь, Евангелие, побеседуем с ним. Она мне говорит: давай пойдем завтра. А что такое? Она говорит: я завтра пирожки испеку, вот, борщ там сварю вот в баночку, вкусненький там пирожное сделаю и прочее. И так она убедительно, и я согласился: ну хорошо, пойдем завтра. Завтра мы взяли горячие пирожки, борщ в баночку, кусок торта, купили апельсины и яблоки и пришли в больницу и спрашиваем: вот такой вот мальчик здесь у вас с детского дома. А медсестра говорит: его уже нету. Нет, он не умер. Кто-то, наверное, думает, что он умер. Он не умер. Его просто выписали. И вы знаете, я смотрю на свою жену, а у нее почему-то печальное лицо. Кажется, мальчика выписали, слава Богу, радоваться надо, излечили. Вот. И у меня на сердце не очень хорошо. Мы пришли, жена с утра рано, в 6 часов там тесто замесила, вот пирожки, все. Мы постарались, но наша работа уже не была нужна для этого мальчика. Мы пришли домой, съели пирожки, вот, апельсинами угостили своих детей, но радости у нас почему-то не было на сердце. Братья и сестры, надо работать тогда, когда Бог зовет. Но когда придет зима, тогда твоя работа уже будет, может быть, никому не нужна. Однажды после молодежного общения ко мне подошел один брат. Нет, он не был молодежь, он был уже женатый. Ему было уже 30 лет, но он старательно посещал все молодежные общения. Было молодежное общение, в котором звучал призыв к посвящению и призыв к труду. И вот он ко мне подходит и говорит: слушай, брат Коля, так мы с ним близко, он меня просто по имени зовет: слушай, брат Коля, у меня просьба к тебе есть. Ты меня возьми куда-нибудь на благовестие. Я спрашиваю: а куда бы ты хотел? Да куда-нибудь подальше. Я посмотрел на него и говорю: хорошо, я буду иметь в виду. И вы знаете, я не очень это искренне сказал, потому что этот брат был инвалид первой группы. У него с 3 лет сахарный диабет, И от сахарного диабета он потерял полностью зрение на один глаз, а на второй глаз у него осталось только 5%. Я сказал, хорошо, я буду иметь в виду. Прошло полгода, я его не имел в виду. Я поговорил с одним братом, который за благовестие отвечает, а он мне сказал, да ты знаешь, его взять на благовестие, это значит нянчить его там надо. Ну, я думал примерно точно так. Через полгода он ко мне подходит и говорит, ты, наверное, за меня забыл. А я говорю, нет, не забыл. Так, ну а что ж, я же жила, а я ему опять, я буду иметь в виду. Вы знаете, друзья, он меня не дождался. Ну, я как есть, говорю, может, я неправильно, наверное, неправильно поступал. Но он в соседнем селе открыл библиотеку. А в другом соседнем тоже открыл библиотеку. И вот он стоял, рядом с ним стояла 8-летняя дочь, которая записывала читателей. И вот они там проповедовали. У него не было машины. Он просил, чтобы его отвезли туда. Вот кто кому как получится. И вот так он стоял, проходил месяц второй. Иногда под дождем, иногда под снегом. Он со своей дочкой, которая за руку его водила иногда по причине слабого зрения. Он стоял и раздавал книги. Покаялся один человек, потом покаялась семья, потом еще покаялась семья. И потом, когда крестили, я удивлялся, что вот так вот инвалид первой группы работает куда больше многих из нас, здоровых, сильных и крепких. Тех, которые говорят, мы завтра поедем в далекие страны, или в соседние поселки, или в города, или в деревни. Братья и сестры, я определенно точно знаю, что здесь тоже люди грешники. И тоже они каждый день умирают и сотни тысяч отправляют в ад, отправляются. И мы должны им рассказывать, мы должны им указать путь к спасению. И не завтра, а сегодня. Потому что завтра, может быть, у тебя уже не получится. Знаю одного человека, который завтра собирался делать все, а сегодня он зарабатывал деньги, чтобы построить дом, потом, чтобы купить машину. Он был прекрасный строитель, а когда я устроюсь, он говорил, я потом буду трудиться. Обвалились леса, и он с 4-го этажа упал и сломал позвоночник. И теперь он лежит без движения. Он уже не сможет так трудиться, как он мог бы трудиться раньше. Да, я не хочу сказать, что он совсем не сможет. Наверное, он будет каяться и молиться. А больше, что он может сделать? Братья и сестры, мы вот так вот немножечко посчитали, вот попросили кого-то, я не знаю. Здесь собралось 1500 человек. Это армия, это может быть войско Христово, которое сегодня может делать дело виноградника Иисуса Христа. Поэтому лето – это время благоприятное не только для спасения, но и для служения. Лето – время до зимы, это время всей нашей жизни. Это, друзья, моя последняя мысль. Время до зимы – это время для спасения, это время для служения и это время всей нашей жизни. Написано «дней лет наших 70 лет». А при большей крепости 80. И самая лучшая пора их, братья и сестры, что на первом месте? Труд. На втором месте болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Дети скажут, нет, не быстро. Целый год я учусь в 5-м классе и никак не могу закончить. Друзья, мне сейчас уже побольше, чем вот 40, мне 45 лет вот исполняется вот на днях. И вы знаете, я что скажу, друзья, что время это пролетело быстро. Здесь сидит человек, которому уже 85 лет. Он точно так скажет, что проходят быстро, и мы летим быстрее, чем самолет на Аляску или в Москву. И мы летим. Друзья, время это то, что нельзя возвратить. Время – это то, что ты уже никогда не найдешь, если ты потерял час, два или месяц, или год. У меня мама работала кассиром на заводе. И однажды произошел такой случай, она пошла вот на рынок и потеряла ключ от сейфа. Это было утром, 8 часов утра. Она пришла домой и плакала, и очень сильно переживала. Я потеряла ключ от сейфа, что теперь делать? Я не знаю, ключ только один, под номером, я не знаю, что теперь делать. в 6 часов вечера шел отец с работы, приходит и говорит, я какой-то ключ нашел. И показывает ключ от сейфа. Это в населенном пункте, где 50 тысяч жителей. Да, такое бывает, мы скажем. Но если ты потерял всего 2 минуты, ты их уже никогда не вернешь. Ты их никогда не найдешь, потерянное время. В одной семье дети, чтобы их очень рано не поднимали, на полчаса назад перевели стрелки. Но перевести стрелки можно. Мы тоже 2 раза в год переводим вперед или назад. Но это не значит, что сутки становятся на 1 час длиннее. Время до зимы – это время нашей жизни. Братья и сестры, и Слово Божье предупреждает, дорожите временем. Время – это то, чем мы не дорожим. Мне кажется, с этим может согласиться каждый, кто присутствует на этом месте. Мы дорожим костюмом, мы дорожим машинами и домами, мы дорожим деньгами, мы дорожим близкими мужьями и женами и детьми нашими, но мы не дорожим временем. А Слово Божье предупреждает дорожить временем. Потому что это время для тебя, оно может закончиться, и, может быть, зима придет во время лета. Так иногда бывает. Когда, кажется, еще 70 лет наступит через 40 или через 50 лет, но вдруг лето закончилось неожиданно, и пришла зима. Был один юноша, ему было 24 года. Он жил в стардоме, в доме для престарелых. Да, в возрасте 24 года он жил в доме для престарелых. У него не было родителей, вернее, они были, а он был брошенный. Почему брошенный? Однажды, когда он был еще маленький, отец по пьянке его жестоко избил, и он стал инвалидом. Да, первой группы, у него было больное сердце. Мы проповедовали в этом доме для престарелых. Этот юноша, его звали Олег, он очень искренне покаялся. Он писал стихи. Он писал хорошие стихи о Христе, о небе, о спасении. Кто-то из его неверующих друзей помещал эти стихи в газету. Люди читали. Он начал приходить к нам в собрание и заявил на крещение. И вот когда я с ним беседовал, у меня было такое в сердце решение не крестить его пока, потому что живет в доме для престарелых. Знаете, кто там может на него повлиять, как-то измениться обстоятельства, а вдруг он не твердый христианин. И у меня было вот в мыслях ему отложить. А он мне говорит, Николай Степанович, я инвалид первой группы, у меня больное сердце. А если я умру через месяц или через 2? И вы знаете, я не мог ему отказать в крещении. Он принял крещение. Когда совершали молитву с возложением рук, я обратил внимание на его синие ногти и губы. Он очень сильно волновался, когда принимал крещение, очень сильно переживал. Через 2 месяца Олег попал в больницу, вечером попросили за него помолиться, а потом мы искали электробритву, там еще что-то отнести ему в больницу, послал я одного брата. На следующее утро я спрашиваю, слушай, Петр, ну ты отвез Олегу электробритву и все. Он говорит, ты знаешь, ему же бритва не нужна, вчера вечером он умер. В возрасте 24 лет Олег ушел из жизни, но ушел из жизни христианином. Время до зимы – это время всей нашей жизни. Дорогой друг, слава Богу, что ты сегодня пришел в это собрание. Сегодня Дух Святой тебе излагает просьбу. Постарайся прийти до зимы. Если ты не решил вопрос твоего личного спасения, постарайся решить вопрос личного спасения сегодня. Если ты сегодня вне служения, если ты сегодня здесь оказался под можжевеловым кустом, я не хочу сказать, что Америка это можжевеловый куст, в России тоже можжевеловые кусты есть. Время до зимы, это время для служения. Постарайся прийти ко мне до зимы. Время до зимы, это время, когда твоя жизнь закончится. Поэтому постарайся решить те вопросы, которые ты еще не решил, о чем сегодня предупреждает тебя Дух Святой. Я последний маленький пример. Во время благовестия в Абхазии сидели люди, очень внимательно слушали Слово Божие, и когда прозвучал призыв к покаянию, никто не выходит каяться. Хотя одна женщина сидит и плачет, очень сильно плачет. И так вот я переживаю, ну вот она сидит, плачет, а покаяться не может. Я у нее спрашиваю, может быть, вы покаяться хотите? Я не выдержал, так вот уйти и не сказать ей лично. Она говорит, я хочу покаяться, но я не смогу. Вы знаете, я не смогу. Заканчиваем мы собрание, помолились. А потом она поднимает руку и говорит, скажите, пожалуйста, а можно я попробую покаяться, а вдруг у меня получится? Я говорю, ну попробуйте. Она выходит, стала на колени и попробовала, и получилось. Друзья, она уже несколько лет член церкви. Попробовала и получилось. Постарайся, если ты сидишь в нашем собрании, и у тебя сердце стучит чаще, чем обычно. Я думаю, что это Господь стучит. Он сказал, се стою у двери и стучу. И дверь это не обязательно сердце погибшего грешника. Может это сердце бывшего христианина, а может быть это сердце христианина. Господь стучит, он хочет быть с тобой, быть в тебе, чтобы ты был спасенным и чтобы ты был тружеником. Братья и сестры, я предлагаю, чтобы мы сейчас спели вместе псалом. В двери закрытые, поздней порой кто-то стучит. И если у кого-то сердце сегодня волнуется, если кто-то хотел бы покаяться, но силы нету, помолись про себя, Господи, помоги мне покаяться, и выходи, и склоняй колени, и помолишься. И мы помолимся за тебя, чтобы Бог тебе дал новое сердце, спасение и вечную жизнь. Если даже ты потерял свое христианство на разных жизненных дорогах, тоже вставай и выходи. Дух Святой тебя сегодня ожидает. Он хочет тебя сегодня спасти и ввести в землю правды. Пусть Бог благословит тебя. Поэтому сейчас во время пения, если кто-то пожелает, а может кто-то сейчас уже желает, вставай, выходи сюда, мы тебе дадим возможность покаяться. Может быть, завтра Бог тебя уже не позовет. Братья и сестры, мы встанем и будем петь псалом «В двери закрытые поздней порой». А желающие покаяться, пожалуйста, проходите. Вот теперь лето благоприятное, вот теперь день спасения. Желающие покаяться, пожалуйста, проходите. Дух Святой сегодня зовет. Сейчас ваше время, ваш час для покаяния. Пожалуйста, молитесь.